Юрий Ярвит и шуты бывают королями. Предыстория моего появления в фильме «Король Лир» такова. Сначала мне предложили роль Освальда, но я не очень был в ней заинтересован. Мне предложили шута. Прочитав пьесу, осознал, это очень интересная роль, но как ее делать? Я встал перед дилеммой. Отказываться не хочется, а как мне решить роль, не знаю, не умею и себя в ней не вижу. И все-таки опять отказался. Через 3-4 месяца меня снова вызвали на пробу, уже на главную роль, короля Лира. Так что первая встреча с Олегом Далем, о котором я уже знал, что он будет играть шута, была очень интересна еще и с такой стороны, как он станет делать шута, если я не смог. Вообще, прежде я не встречал такого талантливого 28-летнего актера, каким был Олег Даль. Репетиции Козинцева были невероятно интересными. Актер играет только задачу, идя к сверхзадаче. Когда Козинцев видел, что актер понял его и выполнил задачу разбираемой сцены, он все осложнял и требовал выполнения сверхзадачи. Но когда актер понял и выполнил новое задание, он еще раз поднимал планку, и в этой ситуации особенно удивлял Олег Даль. Он с такой легкостью переходил из одного пласта в другой, с такой невероятной находчивостью приспособлений перевоплощался от одного задания Козинцева к другому, все выше, выше, выше. Несколько раз я настолько увлекался исполнением Олега Даля, что забывал даже о своей роли. В Ленинграде некоторое время мы жили в одной гостинице. Утром на съемку ехали в одной машине. Почти каждый раз Олег сидел рядом в мрачном настроении. Хотя было довольно много репетиций, он каждый раз был как-то не уверен в себе и спрашивал меня, «А как я это буду играть? Как я это буду решать?» «Но на репетиции вчера ты показывал столько разных вариантов, и все они были невероятно интересны. Теперь просто придется выбрать один из многочисленных путей». И всякий раз Даль говорил, что он не помнит, что делал на репетиции накануне. «Буду говорить честно». То, что он делал на репетиции, было гораздо интереснее того, что потом получалось на съемочной площадке и осталось на пленке. Обращала на себя внимание, и было очень интересно, что при его молодости он был очень подкован теоретически. А ведь воспитание советского актера – это, в общем-то, материалистическая эклектика. До недавнего времени я не знал, что в последние недели жизни он был и преподавателем. Но верю и думаю, что он мог быть очень хорошим педагогом. Олег очень хорошо чувствовал и умел передать сцену, тему, ритм. В любом отрывке, фрагменте, сцене он был очень внимателен к своим коллегам и при возможности помогал им. Например, исполнительница роли Корделии, молодая актриса, только что окончившая Щукинское театральное училище, немного робела перед Козинцевым и боялась лишний раз к нему обратиться с некоторыми вопросами – и просила помощи у Даля. Помогая ей, Олег очень терпеливо и точно объяснял сложные моменты, находя для этого простые, но яркие словесные формы. Думаю, что гены его великого предка сыграли тут немалую роль. Говоря об Олеге Дале, могу что-то рассказывать только через его работу, ведь в действительности это единственное, что остается, живет и после его ухода. Творческие, рабочие связи были для него самым важным в жизни, а остальному, личностному, я и сам не придаю никакого значения. Когда мы вместе работали на «Лире», Галина Волчек много рассказывала мне об Олеге, его интересных жизненных перипетиях, об очень ярких красочных коллизиях. Пусть она и дальше рассказывает, а я никогда не буду затрагивать эту тему. Хочу делиться с людьми только и именно видением нашего творческого содружества. Олег, конечно, оживил роль шута. Он был невероятно находчив в деталях. Найденный им каскад мелких черточек и штрихов – это то, из чего сложилась судьба шута, которая через него распространилась на всех действующих лиц фильма. Козинцев, как все очень талантливые режиссеры, придавал большую значимость беседам с актерами и их видению, потому что актер осуществляет роль. И его видение, его самочувствие, его подсознание очень важно знать. Особенно много он беседовал с Олегом Далем. Может быть, потому так ярко получилась эта роль шута, и поэтому Козинцеву захотелось провести его через фильм, продлив ему жизнь. Безусловно, как режиссер и актер они нашли общий язык. Заинтриговали, заинтересовали друг друга. К Григорий Михайлович говорил с Олегом действительно много, лично, интимно, очень интересовался его видением всего фильма. А ведь Олег был человеком не очень контактным, довольно замкнутым, всегда сам в себе и сначала держался в стороне. Но потом творческие связи как-то сблизили всех понемножку. По-моему, Даль даже нашел среди группы фильма близкого себе человека, свою будущую супругу, на которой потом и женился. Так что «Король Лир» у него был удачен и в личном, частном плане. А в связи с творчеством он был человеком принципиальным. Были споры, дискуссии, разборки по поводу его роли, и он всегда отстаивал ее до конца. Как видел, как хотел ее сыграть. И добивался, чтобы его поняли, и именно его решение приняли. С Козинцевым таких споров не было, но со вторым режиссером Шапира Олег, так сказать, воевал постоянно, не отступая ни на шаг. У него было очень ясное видение того, что он хотел и как он хотел, и его было невозможно переубедить. Олег был очень непредсказуемым человеком и мог удивить перед камерой кого угодно, но только не тех, кто с ним репетировал, потому что во всех репетициях он всякий раз был иным. Постепенно все привыкли, что Олег такой уж есть. Он все время удивляет, поражает. Никого из работы это не выбивало совершенно. Особенно любил все эти непредсказуемые импровизационные моменты Козинцев. Бывал очень доволен. Да и мне самому это доставляло огромную радость. Было очень интересно работать с Олегом именно в такой манере. И еще одна интересная особенность была у Козинцева. Когда было снято 2-3 дубля, он всегда оставлял еще один чистый вариант для актера. Как бы вы хотели сделать? Сам я несколько раз этой возможностью не пренебрег. И много-много пользовался этим Олег Даль, так сказать, делая свой дубль. Кстати, этот способ не оставлял без внимания и Смоктуновский в картине «Гамлет», где, говорят, на пленке запечатлен именно актерский вариант монолога «Быть или не быть». Вспоминается еще вот что. Олег с его тонким, почти звериным чутьем очень остро ощущал атмосферу на съемочной площадке. Создать на ней гомерический хохот или напряженную тревожную тишину было для него элементарным делом. Конечно, ни Козинцев, ни все остальные не ожидали, в какой момент Олег надумает задать рабочий тон и какой тон. Но то, как Даль это делал, заставляло удивленно оборачиваться старых организаторов ленфильмовского производства. Очень жалею, что ни разу не видел Олега на сцене, но могу себе представить, как человек такой фантастической энергетики умел держать в напряжении зал. Вообще, я никогда не думал о нем во время съемок, как о великом таланте или будущем профессоре. Когда мы работали на «Лире», я знал его как очень талантливого и хорошего партнера, но душой чувствовал, что рядом со мной стоит творческий друг. В нем было много детской, ребячливой непосредственности, поэтому его так интересовали дети и то, как они растут. В Прибалтике несколько иначе, чем в России, разводят и содержат собак. Собаки снимались в картине, и внезапно он заболевал каким-то Ньюфаундлендом, с которым делился скромным завтраком, ласково приговаривая: «Ты моя собака». Интересно, что он совершенно не понимал, что такое деньги. В один день мы вместе приехали на съемки в Нарву, и он, радостный и запыхавшийся, прибежал ко мне: «Юрий Евгеньевич, тут есть дом совершенно пустой, и там можно месяц жить одним, и просят всего 250 рублей. Хотите?» А для меня эти 250 рублей были такие большие деньги. В этом смысле человеческий Козинцев с Далем был абсолютно схож. Живя неподалеку от ленфильма, он однажды сказал мне, что его жена пригласила нас на обед. Перед трапезой Григорий Михайлович спрашивает: «Юрий Евгеньевич, что вы к обеду обыкновенно пьете?» «Ну, что у хозяев имеется?» «Нет, а все-таки что?» «Ну, давайте виски, Long John или White Horse». Вот такие они оба были в жизни. Козинцев очень хотел, чтобы я снялся в его следующей картине по петербургским повестям Гоголя. Играл Акакия Акакиевича в «Шинели». Была там крупная роль и для Олега Даля, но, к сожалению, эта работа не успела родиться. Мне рассказали, что публикация скромного педагогического наследия Олега Даля встречает в Москве цензурные препоны. Очень горько, такие вещи делать никак нельзя. Тексты Олега надо публиковать, или как они есть, или не надо делать этого вообще. В ходе съемок я наблюдал несколько таких моментов, когда Олег Даль помогал молодым актерам, о некоторых уже говорилось выше. Он никогда не показывал, как им делать, но демонстрировал свое видение. И с какой радостью, с какой отдачей. Действительно, это всегда было у него невероятной духовной потребностью отдать себя, свои эмоции, свои интуиции, чтобы помочь другим. Все основы для педагогической деятельности были у него уже тогда. Трагедия не в том, что он не смог их реализовать в полной мере, а в том, что никто этого не понял и не заметил, когда ему было только 28 лет. После съемок и после репетиций мы почти не говорили о работе. Но за обедом или ужином Олег Даль был тоже непредсказуем со своим юмором. Например, мне вспоминается одна ситуация, когда за одним столом в ресторане мы сидели втроем с актером Владимиром Емельяновым, игравшим Кента. В какой-то момент Емельянов встал и хотел выйти в туалет. В ту же секунду вскочил Олег и громко произнес: «Внимание, внимание, заслуженный артист РСФСР Владимир Емельянов выходит на несколько минут, но скоро он возвратится обратно». Эти неожиданные юмористические выходки были при нем. Это не было специально заготовлено. Все рождалось в один момент, секундой. И это тоже была личность Даля. Мне очень приятно говорить о том, что к концу работы над фильмом «Король Лир» мы с Олегом были в очень дружеских, откровенных отношениях, именно в творческом плане. Оговаривалось и обсуждалось буквально все. Я перестал чувствовать, что Олег в стороне или на дистанции, или замкнут. Возникли очень близкие духовные связи, изумительный творческий контакт. А ведь для актеров это так важно. С ним было невероятно хорошо играть, как с великим, свободным, живым художником. Не выскажу словами всего удовольствия от этой работы, от того праздника дней, который он мне подарил. В актерской работе творческая кухня не всегда самая интересная. Но думаю, что какие-то штрихи к портрету Олега Даля я добавил. Таллин, 27 декабря 1990 года.